Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде были, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо, одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем небес. Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Этой странной любви так ему и не простили. Старший отнял меч и вымолвил по-братски: честь моя, моя лишь честь. Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю все, но ты теряешь больше. И ушел в закат. Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Этой странной любви так ему и не простили. Голубая луна.